кретин. «А почему бы, интересно?» — слышу я голос Глэс с переднего сиденья. «Тебе не пригласить его домой?» Я застываю в недоумении. Первое — сдавать позиции не в ее духе. Интересно, думаю я, не из-за того ли она идет на попятную, что рядом с ней сидит Михаэль? Может, у него есть какой-то потайной ключ к такому взрывному характеру, как у Глэс, к ее молчаливой, но острой, как иголки, уезжа ярости? Я слишком устал за этот безумный вечер, чтобы дальше с ней спорить. Я ему передам. Наконец машина тормозит у полицейского участка, и я облегченно вздыхаю. Если что-то и останется в моей памяти от этого вечера, думаю я, то это свет. Холодный синий туман, заливающий коридоры больницы, дрожащий мучительный поток вязкой желтой жижи, изливающейся из ламп коридоров, по которым мы идем сейчас. Мучительно хочется вынырнуть из него. Диана в одном из своих бесчисленных бесцветных балахонов стоит перед столом нездоровой стерильной чистоты, за которым сидит долговязый и, что неудивительно, молодой полицейский, который пытается впихнуть лист бумаги в некое подобие печатной машинки. Это Асман, тот самый, что 2 года назад совершил провальную попытку узнать, кто же изрисовал стену дома того гинекологического психопата, который доводил несчастную НЛО. Думаю, он запомнил этот визит не хуже, чем мы. Прекрасно. На приставленном деревянном стуле сидит, по-видимому, Кора, худая и измученная. Не знаю, решила ли Диана отвечать за всех, или просто Асман ее выбрал. Не знаю, где родители Коры и в курсе ли они вообще. Завидев нас, Диана улыбается. Асман, бросив на нас взгляд, делает знак «подождать» и, справившись, наконец, с листом, оборачивается к ней. «Что вы делали в это время суток у реки? Я вам уже сообщала. Мне нужно составить протокол», — склонившись над машинкой, Асман не замечает, как прекрасна моя сестра, когда говорит. Как она плавно поднимает и опускает руки, перебирая пальцами, колышущимся, подобно языкам пламени. «Мы купались. Разве это запрещено? И темнота вам не мешала? Сегодня полнолуние. На вас были купальники? Для чего?» Клавиши печатной машинки монотонно стучат, западая на одной и той же букве. Асман то и дело вытаскивает ее длинными нервными пальцами. «Вы часто это делаете, купаетесь по ночам?» «Да». «Когда вы заметили, что за вами наблюдают?» «Мы этого вообще не заметили. Этот недоносок сидел где-то в кустах и кончал. По вашему мнению, по объективной данности, мы нашли его со спущенными штанами. А где была в это время собака?» «Мне-то откуда знать? Это, черт побери, его собака!» Пальцы Дианы танцуют, будто распутывая невидимый моток пряжи. «Видимо, сидела там же, в кустах, и смотрела, как хозяин работает руками». Светловолосая Кора смеется. Асман поднимает голову. Один лишь его взгляд, не злобный и не предупреждающий, просто взгляд, заставляет ее умолкнуть. Он уже не тот неопытный юнец, которым был 2 года назад. По крайней мере, он больше не сглатывает нервную слюну, как тогда, когда он чуть не захлебнулся у нас на кухне, но, возможно, это лишь потому, что сейчас он на своей территории. «Моя сестра тоже не совсем похожа на себя. Не припомню в ней такой уверенности, такой затаенной агрессии. Я ни разу не слышал, чтобы она была так жестка в выборе слов. Глэс никогда не сдерживала себя в порыве эмоций, но с уст Дианы в моем присутствии подобные слова слетают в первый раз». «Что произошло потом?» — продолжает Асман. «Мы услышали рычание. Даже не рычание, скорее какой-то отдаленный рокот. Сначала я подумала, что снова начинается гроза, вечером уже шел дождь. Потом из кустов раздался какой-то хруст, и мы вылезли из воды». «Вы были в это время в воде?» «Да». «Как вам вообще пришло в голову пойти купаться именно в это время суток?» «А вы не спрашивали молодого человека, как ему вообще пришло в голову пойти выгуливать собаку к реке именно в это время суток?» «А сами вы его не спросили? Это имеет какое-то значение?» Краем глаза я замечаю, что Михаэль хочет выступить вперед, но Глэс удерживает его, взяв за рукав. Не исключено, что Асман, постоянно повторяя одни и те же вопросы, всего лишь пытается сбить Диану с толку. Но в то же время это вполне можно списать на особенности его логического мышления. В любом случае, Диана пока прекрасно справляется сама. «Вы вышли из воды. Что случилось потом?» «Он начал кричать и правильно сделал, а то бы мы не успели найти его вовремя. Впрочем, пока мы до него добрались, он успел сам успокоить своего пса. В любом случае, в тот момент он больше не кусался». «И на нем не было штанов?» «Были где-то в районе коленей. Все было залито кровью. Кровь в лунном свете кажется такой черной». Ее руки замирают, и Диана смотрит Асману в глаза. «Вы знали?» «Да», — обрывает Асман, упрямо отворачиваясь к своему листу бумаги. «А потом?» «Мы потащили его в больницу, благо было недалеко, собака смылась. Я бы на вашем месте ее поискал, а то вдруг ей понравилось кусаться. Клац-клац, клац-клац, клац». «Он с вами разговаривал по дороге?» «Вы бы стали разговаривать с тем, кто только что застукал вас за тем, как вы на него дрочите?» «Нет, вы сами ответили на свой вопрос. Клац!» «Интересно, сознательно ли Диана выбирает стратегию Глэс, и если да, то ради чего? Чтобы публично унизить ее в глазах Михаэля или чтобы показать ей, что за эти годы она сама научилась за себя отвечать?» «На этом все», — Асман вытаскивает лист из пишущей машинки и протягивает Диане. «Подпишите это, и вы обе свободны». Кора неуверенно поднимается со стула. Диана ставит свой росчерк под протоколом и, резко развернувшись, выходит, не удостоив его даже взгляда. «Стоило сначала прочитать, прежде чем подписывать», — советует Михаэль, когда она проходит мимо него. «Зачем? Чтобы грамматические ошибки исправить». Она протискивается мимо нас и выходит. За ней следом Кора. Глэс потирает лоб и берет со стола протокол, чтобы пробежаться по нему глазами. «Я бы рекомендовал вам получше следить за своей дочерью», — менторским тоном сообщает ей Асман. «Ах, в самом деле?» То, как в Глэс вскипает гнев, можно ощутить почти физически. «С ней ничего не случилось, не так ли?» «Но могло бы случиться, вы пренебрегаете своими родительскими обязанностями. Вы собираетесь лишить меня прав? С чего вы так решили?» За исключением Михаэля, все присутствующие вполне догадываются, с чего она так решила. Это была бы прекрасная возможность взять достойный реванш за то, как Глэс чуть не заставила его утонуть в собственной слюне в тот преснопамятный день. С его стороны, трудно представить себе более эффектный способ продемонстрировать собственное превосходство, чем дать понять, что он более не собирается тратить свое время на Глэс или кого-либо из ее окружения. Но я вынужден признать, что его поведение может быть продиктовано ничем иным, как простыми правилами служебного долга. Еще в больнице медсестра дала Глэс понять, что лучшая отдушина для ее гнева направить его в никуда, но не мешать другим работать. Меня одолевает усталость. Возможно, мы все здесь страдаем определенной степенью клинического донкихотства. От предложения Михаэля отвезти ее домой Кора отказывается. Впервые мне выпадает возможность рассмотреть ее вблизи. Ее нельзя назвать ни красивой, ни страшной, никакой. Она принадлежит к тому безликому племени, что населяет эту большую безликую землю, к тем людям, во след которым никогда не оборачиваются. Но что это меняет? Для Дианы она настолько же не похожа на них, как для меня Кэт. Кора обнимает ее на прощание. Меня изнутри сжимает неожиданный приступ зависти. Я не помню, когда в последний раз касался собственной сестры. Сев в машину, я пытаюсь улыбнуться Диане, но она лишь смотрит невидящим взглядом в пустоту. За всю дорогу никто не произносит ни слова. У меня возникает ощущение, что мои внутренности заливает тяжелым расплавленным оловом. За максимум 5 минут Глэс успевает испепелить 2 сигареты, И только когда мы выходим из машины, она оборачивается к Диане. В считанные секунды все напускное спокойствие летит к чертям. «Итак», — вдохнув поглубже, начинает она, — «ты это сделала, да или нет?» «Сделала что?» «Натравила на него собаку». «Да как ты смеешь?» Диана упирает руку в бок, я никогда бы не подумал, что увижу у нее такой жест. «Как ты можешь верить какому-то подонку больше, чем мне? Потому что я тебя достаточно хорошо знаю. Если бы ты меня знала, не стала бы задавать вопросов. Как можно вообще знать кого-то, кто ведет себя как ненормальная?» «Ненормальная?» — распрямляется мой близнец. «И что же ненормального в том, что меня окружают люди, которых интересует что-то иное, нежели то, как бы с кем-нибудь потрахаться?» Даже по мне ее слова ударили, как обухом по голове. Глэс они должны были сломать, не зная, насколько ее еще хватит в этой неравной борьбе. «Так, меня это не касается», — говорит Михаил и скрывается в доме. Дождавшись, когда в коридоре зажжется свет, Глэс снова оборачивается к Диане. «Я сделала что-то не так?» «Ты действительно хочешь это услышать?» «Да, черт подери, хочу». «Тебе огласить весь список или лучше по частям?» Не дожидаясь ответа, Диана разворачивается и уходит куда-то в темноту к деревьям, возвышающимся за примыкающей к дому поленницей. Глэс, не скрывая собственного бессилия, загоняет носок ботинка в гальку пандуса и качает головой. «Я так не могу». «Мама, ты даже не попыталась». Я абсолютно уверен, что Диана не ушла далеко. Может быть, она всего лишь стоит неподалеку и прислушивается к тому, что происходит без нее, как мы с ней в детстве подслушивали полуношный плач посетительниц в жилетку Глэс. «Почему ты не...» «Послушай, Фил», — скидывает голову она. В мою грудь упирается указательный палец с такой силой, что в глубине души я невольно хочу отпрянуть. «Тебя это не касается, ты понял? Не касается, ты не имеешь понятия». «Не имею понятия? Ну так вот он, я стою и слушаю. Давай, о чем случившемся между вами я не имею понятия? О том, в чем ты все равно ничем мне не поможешь. А кто сказал, что я собираюсь тут кому-то помогать? Воистину, с ними можно свихнуться. Все, что я хочу, это, наконец, знать, что с вами двоими происходит. Имею на это право, в конце концов». «Нет, не имеешь. Так что сделай одолжение, не лезь в это. Не лезь во что». «Боже мой, Фил, ну если тебе так интересно, почему ты не пойдешь и не спросишь у своей сестры? Потому что она, если тебе вдруг неизвестно, такая же упертая, как и ты. С меня хватит, я иду спать». Глэс разворачивается и почти бегом устремляется к дому. Больше всего мне хочется догнать ее, схватить за плечи и встряхнуть. Невозможно поверить, что трехлетней давности разговор с Дианой, случившийся после моего возвращения из Греции, только что повторился практически слово в слово. «Черт!» — сквозь зубы шепчу я. По ночному небу бегут облака, окрашиваясь в лунном свете в маленькие бронзовые корабли. За моей спиной раздается шорох. Диана стоит между деревьями, обнимающими ее своими ветвями, так что ее почти не видно. Они как единое целое. Их протянутые руки и ее тело, неразрывно сливающиеся с древесиной, с листвой, с темной корой. «Диана, оставь, Фил. Не хочешь пойти в дом?» «Сейчас. Послушай, я только... Давай в другой раз, мне плохо, я устала. Поговорим потом, хорошо?» Я остаюсь на месте и жду. Проходит минута, другая, пять. Но Диана не двигается с места, не произносит ни звука. Чем дольше я смотрю в темноту, тем более расплывчатым делается ее силуэт, пока не теряется из виду окончательно. Может быть, меня для нее тоже не существует в этот момент. Может быть, она, закрыв глаза, просто слушает ночь и ждет, что облака снова разверзнутся, и на нее упадут лучи лунного света, окутывая своим знакомым успокоительным серебром. При полной луне люди делают странные вещи. Если две девочки встречаются по ночам, чтобы наедине с самими собой искупаться в реке, в этом нет ничего ненормального, как нет и в том, что какой-то мальчик тайком наблюдает за ними, сжимая свой член рукой. Ненормально то, что отсутствующий Бейдж, кучка набравшихся алкоголиков и стук залипающих клавиш в час ночи вгоняет меня в панику. Ненормально то, что Глаз, Диана и я не живем по правилам этих людей, что у каждого из нас хватает причин чувствовать себя лишними, что у нас неизмеримо больше общего, не только кровь, которая течет в наших жилах, но мы все равно не в силах говорить друг с другом.